Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию шестую передачу радиосериала по великой поэме Вальмики Рамаяна. Раджа богов колесничий до тонкости ведал придворный обряд и обычай. Ладони сложив, пожелал он царевичу блага и молвил: «О, Рама, твоя беспредельна отвага! Взойди на мою колесницу, дамчу тебя разом. Поверь, доброславный, моргнуть не успеешь ты глазом. 14 лет обретаться вдали от столицы ты должен теперь изволением Кайкеи царицы». На солнцеобразную эту повозку без гнева с улыбкой взошла дивнобедрая Джанаки дева. Сверкали немыслимым блеском ее украшения невестки от свекра властительного подношения. Оружие для Рамы и Лакшманы великодарный велел поместить в колеснице своей златозарной. Бесценные луки, мечи и щиты и кольчуги на дно колесницы сложили заботливо слуги. Титу прекрасную третью помчала коней четверня, понуждаемых плетью. На долгие годы великого Раму, как птица, как яростный вихрь, уносила в леса колесница. Отчаявшись, люди кричали: «Помедли, возница!» Шумели, вопили, как будто не в здравом рассудке, как будто умом оскудели бедняги за сутки. И рев разъяренных слонов, лошадиное ржанье внимали в конец обессиленные горожане. За Рамой бежали они, как от зноя спасаясь, бегут без оглядки в течение речное бросаясь. Бежали, как будто влекло их в жару полноводья, бежали, крича: «Придержи колесничий поводья, помедли!» Взывали столичные жители слезно: «На Раму позволь наглядеться, покамест не поздно. О, если прощанье могло не убить Каушалью, ее материнское сердце оковано сталью. Как солнце блистает над меру горой каждодневно, так, следуя солнцу примеру, Видехи царевна навечно душой со своим повелителем слита, послушная Дхарме, супругу сопутствует сита. О, Лакшмана, благо пребудет с тобой доброславным, идущим в изгнание со братом своим богоравным». Бегущие вслед колесницы и к Шваку потомка сдержаться не в силах, кричали и плакали громко: и выбежал царь из дворца. Погляжу я на сына. А царские жены рыдали вокруг властелина. Слонихи, что с ревом стекаются к яме ужасной, где бьется плененный ловцами вожак трубногласный. И царь побледнел, словно месяца лик светозарный, в ту пору, когда его демон глотает коварный. Увидя, что Раджа становится скорби добычей, скричала печаленный Рама: «Гони колесничи!» Как только быстрее завертелись резные ободья, взмолился народ: «Придержи колесничи поводья!» И слезы лились из очей унывающих граждан. Предбудущий Раджа был ими возлюблен, возжаждан. И эти потоки текли, как вода дождевая, взметенным скачкой дорожную пыль прибивая. И слезы, как влага из чашечки лотоса зыбкой, чей стебель внезапно задет проплывающей рыбкой, у женщин из глаз проливались. И сердце на части рвалось у царя Дашаратхи от горькой напасти. За сыном возлюбленным двинулся город столичный и выглядел древом подрубленным царь горемычный. И Раме вдогон зазвучали сильнее рыдания мужей, что увидели старого Раджи страдания. «О, Рама!» Одни восклицали, объяты печалью, другие жалели царевича мать Каушалью. И горем убитых, бегущих по царской дороге, родители Рама узрел, обернувшись в тревоге. Не скачущих он увидал в колесницах блестящих, но плачущих он увидал и безмерно скорбящих. И связанный Дхармы, открыто в любимые лица, не смея взглянуть, закричал он: «Быстрее, возница!» Толкая вперед, как слона ездового стрекала, ужасное зрелище в душу ему проникало. Подобно тому, как стремится корова к теленку, рыдая царица бежала за Рамой вдогонку. «О, Рама! О, Сита!» Но жалобность тонко ушалье, копыта коней по земле колотя заглушали. Царевич Кашала с братом Лакшманом и прелестной Ситой покидают городские пределы. Жители Айодхи неотступно следуют за ними. Рама останавливает колесницу и уговаривает их вернуться. Он восхваляет достоинство Бхарату, нового царя. Горожане говорят, что им не нужно другого правителя, кроме Рамы. Достигают реки Тамаса, спускается ночь. Они располагаются на ночлег. Рама и Сита засыпают. Лакшмана и Сумантра до рассвета беседуют о несравненных доблестях старшего сына Дашаратхи. Едва озаряется небо, изгнанники вновь пускаются в путь. Пробудившиеся жители Айодхи уже не находит любимого царевича. Меж тем колесница, ведомая Сумантрой, уносится все дальше на юг. Изгнанники достигают вод Ганги. Здесь они ласково прощаются с возничим затем, переправившись через священную реку, углубляются в чащу леса. Рассказ мантры о проводах Рамы. Вернувшись в Айодхью, поведал царю колесничий, что стала держава обширная горе добычей. Поникли деревья прекрасные, полные неги, увяла листва и цветы побеги. О, Раджа, везде пересохли пруды и озера, и в дебрях не видно животных, приятных для взора. Не бродят стадами слоны трубногласные в чаще, немой пустынной, как будто о раме скорбящей. Сомкнулись душистые лотосы грязным налетом, подернута влага речная и пахнет болотом. Не видно ни рыбок, ни птиц, умиляющих душу весельем своим, оживляющих воду и сушу. Густые деревья, что были цветением богаты, теперь оскудели, утратив свои ароматы, где ветви клонились плодами душистыми славясь. Там вянущий цвет не сменяет упругая зависть. О, бык среди ману потомков, при въезде в столицу, встречая пустую без рамы твою колесницу, никто не приветствовал нынче Сумантру-возницу. На царском пути я услышал толпы многолюдные рыдания о раме, свершающем путь многотрудный. И жены в башенных окон сдержаться не в силе, стонали и слезы из глаз неподкрашенных лили. И рамы, не видя прекрасные эти, в печали сквозь горькие слезы друг дружку едва различали. В течение народа, где плакали все без изъятия, друзей от врагов распознать не хватило понятия. Почуя людскую разладицу и неустройство, слоны, ездовые кони пришли в беспокойство. О, Раджа великоблестящий! Подобно отныне столица твоя Кушали скорбящие остыни. И слово супруги сказал наделенный всевластьем правитель Айодхи своим сокрушенный злосчастьем. Без рамы тонуть в океане кручина остался с невесткой, что с берегом бурной пучины расстался. Мои воздыхания, как волн колыхания, воздетые руки, как рыб трепыхания, горючие слезы, морские течения и пряди седые, водяные растения. Горбунья коварная речь, крокодилов обилие, Кайкеи, врата в преисподнюю, морда кобылья. Изнывающий от горя и тоски, отчаявшийся Дашаратха вспоминает проступок своей юности.

заканчивается шестая передача радиосериала по великой поэме Вальмики Рамаяна. Над передачей работали Сураби Девидаси, Амады Видаси и кандидат искусствоведения Эд Рамаяна.